Глава 33. Условия. Это психоз, Черкасов. Психоз. Я понимаю, но тем не менее распечатываю тест. И в который раз уже делаю его снова. Результат отрицательный. Я здоров, я чувствую. Но мне хочется перемотать время и сразу же очутиться в точке, когда меня официально признают здоровым, потому что барьер сломан. Как не касаться дальше, я не понимаю. Прикосновение — это не заразно. В сотый раз убеждаю себя. А если я хочу больше, чем прикосновение? Не гони, Черкасов, девочка беременна. Надо подождать. Или ты думаешь, придешь, она на шею тебе бросится? Типа, ну раз любишь, тогда, конечно, я вся твоя. Нет, не бросится. Может, хоть бояться перестанет. Но я верю, что при моем упорстве все получится. Что-то такое есть между нами. Сразу же случилось и никуда не исчезало все это время. Это как родство. Неизменная вещь. Она моя семья. Не потому, что жена брата, а вопреки этому. Родной человек и единственная женщина. Макс, у оранжереи останови. Выбираю для нее цветы, которые можно принести в больницу. Врач советовал без запаха. Эустома. В салатовых тонах. Очень нежно, предлагает мне флорист. Да, соглашаюсь я. Открытка нужна? Нет. Хочу подарить сам. Мне жизненно важно увидеть в ее глазах что-нибудь личное. Не по поводу моей помощи ей, а по поводу того, что между нами вне этой помощи. Отвлекаюсь на телефонный звонок. Это охрана из больницы. Слушаю. Демид Альбертович, у Златы Романовны посетитель. Я же сказал никого не пропускать, кроме персонала. Ваш отец. Зависаю в недоумении. Что ему от нее надо? Я же отзвонился, сказал, что уже все в порядке. Злата Романовна велела пропустить. Мы не сочли возможным препятствовать. Окей, все нормально, сейчас подъеду. С отцом пересекаюсь уже на крыльце больницы. Мы молча застываем глаза в глаза. Он переводит взгляд на букет в моей руке. Хмурится. Ты потерял голову, сын. Моя голова на месте. Ты разрушаешь семью брата. Я ремонтирую свою, отец. И если Родион вытащил из моей конструкции главную деталь, чтобы собрать свою конструкцию, то я считаю себя вправе вернуть обратно то, что принадлежит мне. Она жена твоего брата. Она носит его ребенка. Что ты делаешь? Зачем? Эта история ударит по нашей репутации. Не сильнее, чем подмена документов. А все это вместе уничтожит ее. Тормози, Демид, темнеет отец. Злата достойная девушка. Не разрушай хотя бы ее репутацию. Еще не хватало, чтобы окружающие сомневались, кто из моих сыновей настоящий отец ребенка. Да мне плевать, в чем там хочется посомневаться окружающим. А ей? Мне не показалось. Ей? Сжимая челюсти, прохожу дальше. Что он наговорил ей? И так все слишком тонко. Без ретивых моралистов. Можно подумать, мы сами все это не понимаем. Мимо охраны залетаю в палату. Тихо пискнув, Злата срывает с кровати платье и прижимает к себе. Черт, переодевалась. Отворачиваюсь, взъерошивая волосы. Завожусь мгновенно, как мальчишка. Хотя чего я там видел-то? Трусики? Это с одной стороны. А с другой стороны... Но чего ты там не видел, Черкасов, в принципе-то? Чего ты как подросток? Но сердце колотится, давление подскакивает. Вы никогда не стучите, сердито. Извини, есть такой косяк. Можно уже? Можно. Разглаживает ладонями на себе длинный льняной сарафан. Красивая. Делаю несколько шагов к ней. Глядя в глаза, протягиваю букет. Ее лицо подрагивает. Нерешительно, ранимо. Брать букет не спешит. Демид, виновато качает головой. Возьми, пожалуйста, перебиваю ее. Боже мой, забирает букет и, обнимая его, отворачивается к окну. Послушай меня. От волнения голос подрагивает. Глажу костяшками ее косу. Только один вопрос. Теперь она перебивает меня. Вы хотите, чтобы я развелась с Родионом? О, не вопрос, а удар под дых. Нет, я не хочу, чтобы ты разводилась. Уходите, больше вопросов нет. Оставляет букет на подоконнике. Ловлю за руку. Развернувшись, рассерженно сцапывает в кулак свое лембе, висящее между расстегнувшимися верхними пуговицами моей рубашки. От неожиданности теряюсь, но рефлекторно успеваю перехватить ее кулачок и не позволить критично натянуть цепочку. Отпусти, порвешь. Сгребаю ее второй рукой за талию, впечатываю в себя. Горячо. Тут же отдергивает от меня руки. Взгляд янтарных глаз полыхает. Меня прет от ее эмоций. Они есть. То самое, личное между нами. Я купаюсь в них. И, кажется, сейчас взлечу от этой наполненности. И даже плевать, что это не со знаком плюс. У страсти нет знака. Она либо есть, либо нет. Губы ее 5 сантиметров, и они твои, Черкасов. Поцелуй — это тоже не заразно. Нет, торможу порыв. Нет, ты дождешься амнистии. Потом да. Злата неправильно сказал, поправляюсь я. Конечно же, я хочу, чтобы ты с ним развелась, естественно, но не сейчас. Пытается смыться, ловлю ее за талию. Остановиться невозможно, руки сами тянутся к ней. Но подожди. Снимает мои ладони с себя, отталкивает. Ваши игры, расстроена, это ужасно, Демид. Какие игры? Осаживаюсь я, чувствуя, как кровь отливает от лица. Все, я беременна, хватит этих разговоров. И цветов не надо, и слов, признаний. Помогли, я очень благодарна, но теперь остановитесь, пятится от меня. Если вы действительно хотите позаботиться обо мне, позвольте вернуться нам с братом в дом деда и дайте нам охрану. А этого всего не надо. Едва сдерживая болевой спазм, который пытается исказить мое лицо, вдыхаю поглубже. Ладно, поедете в дом деда. Правда? Недоверчиво. Правда. С одним условием. Каким? Нет, не с одним. Условий много. Вы опять? Первое, называешь меня на «ты». Ее брови удивленно взлетают, обескураженно хлопают ресницами. Это несложно, верно? Второе, ужинаю я у вас. Каждый день, кроме воскресенья. На воскресный ужин мы едем вместе к нам. Как это вместе? Я не могу вместе. Ваш отец нас на порог не пустит вместе. Это как раз третье. Ты забиваешь на все и просто получаешь удовольствие от жизни. А проблемами занимаюсь я. В том числе и с отцом. Нам все равно скоро с ним придется сильно поссориться. И ты должна быть в моем тылу в этот момент. Ну да, грустно бормочет она. Я уже там была. Я сделал все, что мог на тот момент. Мне нужно было, чтобы ты оказалась под защитой, независимо от того, выживу я или нет. И если бы ты рассказала мне все про Дагеева, возможно, я бы смог больше. И мы бы не оказались под стволами так неожиданно. Но мы имеем то, что имеем. Что все? Что он стрелял в тебя, например. Это не он, его брат. Ах, да, и то, что ты, судя по всему, убила его брата. Закрывает лицо руками. Это важные вещи, Злата. Одно дело хотеть женщину и ее бабки, другое дело хотеть отомстить женщине. Ты должна доверять своему мужчине. Доверять. Это четвертое. В чувствах с возмущением отворачивается. Поднимает букет с подоконника, зарывается в него носом. Доверять и верить. Я люблю тебя. Веришь? Шепчу в ушко, обнимая ее. Никому не верю. По-другому спрошу. Хотела бы верить? Может быть. Это уже очень много. Пятое. Ты не подаешь на развод. А я и не собираюсь на него подавать. Вздергивает подбородок и отлетает от меня, выкручиваясь из моих рук. Я выходила замуж за семью. Я в ней и останусь. Мой дед заключал договор не с Родионом. Вы и ваш отец обещали нам защиту. И ничего о том, что я обязана спать с Родионом, в этом договоре не было. Я вам золото, вы мне защиту и дарственную нашему общему наследнику. Умница. Все верно. Ты в семье останешься, но как моя жена. Дай мне немного времени, и я восстановлю наш статус-кво. Я не сказала вам «да». Сказала, но я не мог им воспользоваться, потому что лежал с простреленной грудиной, Злата. Но ситуация изменилась, а мои намерения нет. У меня не будет романа с братом мужа, качает отрицательно головой. И где в моих условиях звучал роман? Ужины? С опаской смотрит на меня. Ужины. Мы договорились?